Мы уже дважды скрещивали клинки, и дважды нашу битву прерывали. Я не прощу тебя, если сбежишь и в этот раз. Беспристрастный тон Сейбер не оказал влияния на Кухулина. Он только поиграл желваками, размышляя, как стоит поступить. Ведь сильнейший враг здесь был гигант в аметистовой броне, и именно ради него Лансер пришел сюда. Не переживай, у моего мастера осталось только одно командное заклинание. Если он захочет мне приказывать, то пойдет к черту или лишится моей службы. Потанцуем, Сейбер. Танцевать с тобой я точно не стану. Напоминание о событиях первой ночи знакомства с Арчером вызвали легкое смущение и тепло. Но на лице этого не появилось, а понимание того, что сейчас не время думать о подобном, выгнало лишние мысли. Слуга Сейб. Неожиданно, девушка замолчала и пару мгновений потратила на размышления, чтобы следом поднять взор и величественно представиться, как подобает чести рыцаря. Артурия Пендрагон, королева Камелота, и так кто заберет твою жизнь? Ясный голос разнесся по полю, приведя в ступор тех, кто не знал о личности Сейбер этой войны. Артури, король рыцарей, девчонка. Нескрываемое удивление отразилось на лице Ситанты, и он даже не сразу начал реагировать на стремительную атаку воительницы. Эта девчонка сейчас порежет тебя на куски. Стоящий в стороне примарх с легкой улыбкой взглянул на гневное личико девушки. То, что она наконец перестала скрывать личность, порадовало ее друга. Да еще и назвала себя королевой, которая и является. События этой ночи набирали обороты. Тень была пленена и методично выжигалась наследницей рода Тасака, в лучших традициях Саламандр. Все, кроме нее, бдительно следили за обстановкой, в том числе за развернувшимся сражением. Невидимый клинок обрушивал на противника град мощных ударов, а алое копье беспрестанно парировало атаки и наносило свои. Извилистые, стремительные выпады не давали расслабляться, грозясь пронзить небольшое тело воительницы. Но противники были равны, и оба не желали отступать, особенно Лансер. Много времени не понадобилось для того, чтобы понять, что так можно драться без конца, потому... Гаеболг, Экскалибур, кровавая линия неминуемой гибели устремилась навстречу золотой волне света фей. Королева не могла позволить себе время на накопление силы, потому ее небесный фантазм не явил своей полной мощи, но даже этого хватило, чтобы смести заточенную кость морского чудовища и пронестись дальше. Бушующая река святой силы унесла врага словно песчинку в горном потоке. Создав большую просеку среди деревьев, она рассеялась, показав впечатанного в кору Кухулина. Ему повезло, ведь меч обещанной победы требовал относительно много времени на заряд, отчего и не показал всей силы. Тьфу, да что у вас за привычка, я что, похож на дятла? Выпрыгнув из вмятины на крупном дереве, что лишь чудом не переломилось пополам, кричал подпаленный мужчина, на котором показалось множество кровоподтеков и ссадин. Немного. В этот момент занятая Рин ощутила странное чувство, будто в мире родился новый ужасный монстр, что будет трепать нервы невинным людям и повергая их в пучины безумия. Прямо как ее раздражающий слуга. Чертов Фулгрим, он заразил Сейбер. Это был риторический вопрос, мать твою, знаю. От совершенно серьезного лица девушки, которая, очевидно, издевалась над бедным псом Кулана, у последнего вздулась венка на лбу. В горячке боя он и так был более темпераментным, а тут еще и... Да ты у этого тролля доморощенного набралась, троллиха мелкая. В надежде хоть частично восстановить свою честь, прокричал мужчина. Только для того, чтобы увидеть грозно нахмуренные брови Артурии, которой не понравилось, что он оскорбил ее друга, и раскатистый смех Онова. Примарх смеялся во всю мощь своих легких. Все же, это была не война. Просто стычка между несколькими магами и героями, местами превращающаяся в клоунаду. В сравнении с теми же рангданскими войнами, словно игра в песочнице. Смешно даже сравнивать, несколько сотен тысяч Астартес, миллионы простых солдат, легионы титанов, гигантские флотилии выжигали целые миры в бойне, которую и войной порой назвать было нельзя. Империум стоял на грани гибели, настолько велика была угроза рангды. Сам Фулгрим захватил эти события только мельком, ведь лишь под конец вернулся в лоно человечества, а его легион был малочисленным. Но даже так, видя все это, он как никогда убедился в том, что галактика таит в себе ужасы, перед которыми любые конфликты и амбиции не стоят ничего. И один из самых опасных среди них сейчас обитает в этом маленьком и неокрепшем мире. Стоит темному принцу пожелать, как все сущие погрузятся в бесконтрольную бездну империев. И сейчас нужно было решить проблему с Граалем, каким бы способом ни пришлось это сделать. Глава 22. Признаю, для девчонки, ты дерешься весьма достойно. Кухулин уже ощущал неслабую усталость. Король рыцарей показал себя более чем могучим противником. Хоть до разрушительной мощи фениксийца ей далеко, но даже так, блокировать ее выпады не так легко. Тебе не надоело говорить про мой пол? Артурия не любила, когда ее недооценивают из-за этого, потому с удвоенной яростью разила врага. Верткий как уж копейщик избегал большинства ударов, а использовать на нем небесный фантазм не удавалось из-за времени на его заряд. Всего секунда, но в бою это слишком много, на такой дистанции по крайней мере. Оставшиеся в стороне союзники Златовласый бдительно следили за окружением. Вмешательство еще одной стороны было бы нежелательно, пусть и не несло большой угрозы. Тот слуга, что должен был быть сильнейшим из призванных в Пятой войне, уже показал, что уступает сыну императора. А из оставшихся, только Лансер был врагом. По сути, стоит убить его и Геракла, как война подойдет к финальной стадии, но это недопустимо. Из записей Тосеки Такеоми стало известно, стоит только остаться трем слугам, Грааль явит себя и уже будет способен исполнять желания, пусть и не в полной мере. А учитывая его осквернение, последствия будут неизвестны. Вдобавок, темный принц может заявиться на огонек. В последние дни, Слоаниш не подавала признаков активности, однако беспечность может стать причиной погибели. Фулгрим не тешил себя надеждами, будто она оставила его в покое, не после того, как она так страстно показала свое отношение к нему. Притом, почти наверняка лживая. Бог Хаоса по определению не способен испытывать подобную привязанность, ведь они – это колоссальное скопление грехов. И, в отличие от собратьев, владыка удовольствий воплощал в себе все пороки, способные привести в экстаз. То, что его последователи, в основном предавались низменным страстям, не значит, что стоит считать их хозяйку простой шлюхой. Ей по нраву и более изощренные удовольствия, вершиной которых является гордыня и извращенное стремление к совершенству, к апогею бытия. Погруженный во тьму, примарх видел совершенство в абсолюте свободы, жизни, в которой нет места чему-то запретному или слишком извращенному. Каждый гран опыта должен был нести экстаз, будь то боль или наслаждение. Теперь Фулгрим понимал, почему так понравился его госпоже. Присущее ему желание достичь идеала показалось ей прекрасным ключом в извращение и путем к искажению. Сделать из благородного феникса, развращенного пороками и изъянами последователя, непростого, но величайшего из них, так же как он был одним из величайших людей, живших когда-либо. Только вот среди его легиона были те, кто не поддался скверне, значит, она не является необоримой. Так почему один из сыновей повелителя человечества не сумел сделать этого? Он уже знал ответ. Ростки хаоса не смогли бы прорасти без благодатной почвы. В фениксийце и в его сынах уже были изъяны, и именно они послужили причиной падения, разросшиеся до необратимого масштаба. Как же глуп был Фулгрим, который не заметил гордыни в себе и детях императора. А ведь когда-то, в самом начале своего пути, третий был поистине идеален. Стремление быть совершенными было подлинным, в отличие от того, что стало в будущем. Больше половины легионеров искала не совершенства, а его видимости. Раздувала свои достижения и скрывала слабости, впоследствии, даже от самих себя. Если бы я только был мудрее, все могло быть иначе. Сейчас, Фулгрим понял, идеалу нет места там, где нет смирения. Совершенства не достичь, если страстно желать этого. Нет, истинное совершенство рождается в стремлении сделать то, что должно, откинув все помехи и эгоизм. А ведь когда-то, волчий король, вместе с другими братьями говорили ему, что он слишком высокомерен, даже второй, которого и самого можно в этом упрекнуть. Да уж, Лимонрас с виду неотесанный варвар, а на деле мудрец, каких поискать. Если бы лайронский клинок попал к нему в руки, то оказался бы выброшен на просторы космоса раньше, чем успел бы хоть как-то повлиять на великого волка. Вспоминая братьев, фениксиец ощущал грусть, но не от того, что произошло. Он скучал по ним, по благородному Сангвинию, по педантичному Гиллиману, по Лиману, Хану, Льву, даже по Пертурабаянграну. Все они, вне зависимости от их взаимоотношений, были братьями. И Фулгрим любил каждого, желал вновь оказаться среди них, как в былые времена. Они и отец были его семьей, ради которой он был готов на все. Сейчас гордый Феникс был вдали от своего дома и уже не сможет вернуться, да и не примут его. Грусть, на короткие мгновения охватившая примарха, не была болезненной. Он просто вдруг начал предаваться воспоминаниям, светлым и темным, веселым и скорбным. А ведь прежде он не так сильно ценил узы между своими братьями, хоть это и имело место быть. Довольно этой хандры, финикиец, тебя ждет серьезная битва, неясно почему, но в мыслях Фулгрима отчитал рычащий голос Расса. И даже это прозвище, данное ему шестым, более не вызывало раздражения. Это ведь было проявлением дружбы от волка, а никак не насмешкой. Не только ей, по крайней мере, хоть размышления и могли показаться долгими, на деле прошла всего пара секунд, за которые не случилось ничего примечательного. Орудия мечницы и копейщика так и продолжали высекать искры друг из друга, что только ширило улыбку последнего. Кухулин был рад тому, что наконец сможет окунуться в сражение с головой, и даже навязчивый голос Кирея, назойливой мухой жужжавшего по духу, не мог омрачить ликование. А ведь рядом еще куча противников, не назвавшийся мастер копья, как и сам Ситанта, мальчишка, чье сердце уже пронзал Гаеболк, в руках которого была копия оружия пурпурного великана, и, конечно, Фулгрим, чья массивная фигура нависала над всеми присутствующими, словно единственный взрослый среди детей, настолько велик он был, и сила у него соответствующая. «Ха-ха-ха, ладно, мне понравилось, но пора заканчивать». Кухулин резко разорвал дистанцию и оказался на приличном расстоянии. Артурия услышала, как ее инстинкты кричат об опасности, ведь лансер напряг все тело и понесся на нее. За миг набрав скорость, он взмыл в небо и с оглушающим свистом метнул копье в королеву. Неумолимая стремительность обратила оружие в кровавый росчерк в ночном небе. Волны разогнанного воздуха обрушились на пространство позади наконечника, и тот был все ближе. Девушка ясно ощутила, как много силы заключено в этом броске, ведь алое сияние застлило глаза. Свет кровавой жажды не ослеплял, но мог пробрать до костей, своей жестокостью. Блокировать такое бесполезно, можно только атаковать в ответ, благо предчувствие позволило сделать это раньше, чем стало поздно. Экскалибур. Золотой свет вырвался из острия меча и только начал набирать мощь, но уже встретился с линией неминуемой смерти. На этот раз Гаеболк не сдался так просто и настойчиво пробирался сквозь поток святой энергии. Тот был так велик и так могущественен, что темные небеса осветились золотом. Тяжелые тучи, собравшиеся этой ночью, разверзлись, явив серебряный диск луны и белую россыпь мерцающих звезд. Такова была мощь героев древности, выходящая за все рамки человеческих пределов. Удар такой силы даже примарху не удалось бы пережить без труда. «Дважды не пройдет!» Пес Кулана вскричал, поддавшись ярости битвы. Он совершил толчок одной из стоп так, что воздух не успел разойтись, сыграв роль твердой поверхности. Синий копейщик устремился в воронку золотого сияния, в центре которого был вихрь кровавого огня, столь яростно бушевала сила копья. Перетерпев опаляющее влияние меча обещанной победы, мужчина ударил ногой в древко, чем придал ему еще большего ускорения. Такое стало возможно только из-за останавливающего действия небесного фантазма Сейбер, ведь атака, примененная Кухулином, должна быть стремительна как молния. Получив еще большую скорость, Гаеболк рассек эфемерную преграду и понесся дальше, подобно гончей, и она жаждала крови. Инстинкты Артурии вновь взревели, и она едва сумела увести голову с пути копья. Но на этом все не закончилось. Врезавшись в землю, оружие создало оглушающий взрыв, разорвавший землю. От толчка в спину, дева войны отправилась в полет, ошеломленная и раздосадованная. Ее фантазм побороли таким варварским методом, едва не убив ее. Такое поражение точно стало бы великим позором для ее чести. Непродолжительный полет был прерван воткнутым в землю клинком, и даже так, пришлось создать целую борозду, прежде чем окончательно остановиться. Резко поднявшись, Артурия вперила изумрудные глаза в лансера, который, с довольной улыбкой, материализовал копье в руке. Он смотрел в ответ с вызовом. Наконец, все убедились, что он не тот, с кем не стоит считаться. Разъяренная воительница с незримым гневом вновь направила экскалибур на врага. Пусть она получила ощутимые раны, битва еще не закончена. «Как много шума от вас всех!» Из-за деревьев показалась фигура молодого человека. «Вы раздражаете слух короля!» Среди теней, отбрасываемых деревьями, шел златовласый юноша. И каждый из присутствующих увидел в нем то, что напомнило об уже знакомом слуге. Все кричали об идеале, от чистой белой кожи до сияющих алых глаз. Только голос и лицо мешало восхищаться этим совершенным созданием, ведь те были наполнены такой гордыней и высокомерием, что она ощущалась на физическом уровне. Словно этот человек считает себя единственным достойным права жить на этом свете, а все остальные просто паразиты. грязные насекомые, пятнающие взор короля Гильгамеш. Как лицо Артурии приобрело, очевидные для любого, черты удивления. «Ах, Сейбер, я рад вновь видеть тебя, мне пришлось страдать от скуки и уныния непозволительно долго, по твоей милости. Не думаешь, что тебе стоит извиниться за то, что заставило меня ждать?» Довольство отразилось на лице Златовласова. «Довольство обретением давно потерянного. Что за чушь ты несешь? Мне ни за что извиняться». Теперь клинок королевы был направлен не на копейщика, но на новоявленного противника. Противника, чья сила была очень хорошо известна девушке. «Как ты можешь быть здесь? С прошлой войны прошло 10 лет. С каждой секундой спокойствие возвращалось к воительнице, но тело ее было напряжено до самого предела. Разве так важно, как? Неужели? Ты не рада меня видеть?» Выжидающий взгляд был остер, словно от ответа девушки зависело то, как к ней отнесется король. «Довольно ломать комедию». Мощный голос примарха разнесся по всей округе. От его громкости Гильгамеш поморщился и медленно перевел взор на аметистового гиганта. Благородный пурпур встретился с кроваво-алым. «Зачем ты пришел, слуга прошлой войны?» Потому что сказала Артурия и тому, как она отреагировала на появление этого Гильгамеша, можно было извлечь простейшие выводы. Он был участником прошлой войны, как и королева. Последнее, к слову, новость, Арти не рассказывал об этом. И еще тот, кто носил имя древнего шумерского короля, был опасен. Язык тела девушки выдавал еще большие опасения, чем от Лансера или Берсеркера. Фениксиец отметил, что стоит быть осторожнее, ведь этот враг может оказаться опаснее всех иных слуг. Сломанная кукла подала голос, как мерзко. «Пойми, кого тебе досталась честь лицезреть, ничтожество. Пока что я вижу только спесивого ублюдка, который мнит себя выше всех». Стоило только примарху закончить говорить, как в него понесся десяток орудий, каждая из которых сияла мощью. Фулгрим среагировал незамедлительно, сместив тело таким образом, чтобы все лишь несколько клинков представляли угрозу. Их без труда отразил разящий огонь, чье пылающее лезвие вновь взревело, предвкушая новую битву. «Кто разрешил тебе защищаться? А кто мне это запретил?» Фулгрим ощущал странную неприязнь к собеседнику, словно он видел свое отражение. Гордыня, что когда-то была главным изъяном примарха, будто обрела воплощение в этом человеке. Хотя, вспоминая его историю, Гильгамеш был человеком лишь на треть. Наглец. Недобрый свет мелькнул в глазах короля Урука. Но тут же он схлынул, а на смену ему пришло любопытство. Впрочем, чего еще ожидать от безмозглой шавки? «Скажи ко мне, Фулгрим, кто ты такой? Неужели великий Гильгамеш хочет узнать обо мне побольше?» Язвительный тон примарха не вызвал ожидаемого раздражения на лике короля. Тот просто снисходительно смотрел на Фулгрима, будто перед ним глупый мальчишка, возомнивший себя мудрецом. «С какой стати мне отвечать? Разве не очевидно? Тебе приказывает властитель всего, что есть под этими небесами. Тот, кто по праву рождения повелевает всем родом людским». Тон говорившего был удивительно терпеливым. Казалось, он желал узнать ответ больше, чем покарать дерзнувшего ослушаться короля. «Повелевает родом людским? Ха! Ха-ха-ха-ха!» Фулгрим второй раз за ночь рассмеялся. «Уж извини, но ты не тот, кто повелевает человечеством. Повелевает мной. Сын истинного владыки человечества утратил веселость, и его голос приобрел пронизывающий хлад. Не знаю, что заставляет тебя так думать, но ты ошибаешься. Ты простой король из забытых времен». Гильгамеш не двигался. Каждый мускул на его теле замер, словно вмерз в лед. Но следом, руки, что он держал в карманах, задрожали. За спиной короля Урука начали открываться множественные золотые порталы. 10, 20, 30, 50, 100. Когда все позади Гильгамеша было окутано золотым сиянием, из врат вышли острия разнообразных орудий. Самые разные, прекрасные и ужасные, святые и проклятые. Воздух затрясся от гнева древнего. Ветер начал силой трепать ветви деревьев, трясти кроны и стволы. «Поздравляю тебя, фениксиец! Ты сумел вывести меня из себя всего парой фраз». Голос золотого арчера был спокоен, только мороз наполнял его, показывая, что он пришел в подлинный гнев. «Столь великая дерзость должна быть возмещена. Однако сперва скажи, если не я, то кто? Кто может быть достоин власти над все, что лежит под небесами?» Под конец, юноша уже не мог сдержать своей ярости и повысил голос, давая понять, что находится на самой грани терпения. «Мой отец, император человечества», — спокойным тоном ответил Фулгрим. Он вывел человечество из бездны отчаяния, вновь вдохнул жизнь в угасающие души. Под его стягом все люди обрели надежду на будущее. Он повел нас в небеса, дал шанс завоевать законное место среди звезд. И ты, в сравнении с ним, простой тиран. Я видел не одну сотню подобных тебе, и каждый из них сгинул в ничто. Король Люрука молчал, его прикрытые глаза уже могли начать метать молнии. Он осмотрел тех, кто встал против него, тех, кто всем видом показывал, что не страшатся его. Воин, закованный в броню, созданную по неизвестным технологиям. Юноша, чей взор горел решимостью защитить то, что было позади него. Прекрасная Сейбер, что забыла о псе и встала рядом с этим наглецом. За их спинами был полупрозрачный барьер, внутри которого бушевал лазурный огонь, создаваемый девчонкой Тасакой. Гильгамеш узнал в ней дочь его бывшего мастера, презренного труса. Хотя в ней не было видно подобной слабости, она даже не сочла нужным обратить внимание на происходящее, продолжая жечь эту тварь. Король пришел именно из-за этого существа, мерзкого проявления всех грехов рода людского. Тень желала погубить весь мир, низвергнуть в хаос, уничтожить то, что принадлежит Гильгамешу. Он не любил, когда у него пытаются отнять что-то, потому собирался избавиться от грязи. Вот только ему собирались помешать шавки, возомнившие о себе невесть что. Что ж, может, он и сделал многое, но его нет в этом мире и не будет. В нем есть только этот Ко. Слова Золотого Арчера прервались самым унизительным образом. Из мерцания пространства появилась фигура массивного воина и ударила огромным молотом по голове короля. Тацит, что наконец добрался до места событий, издалека приметил нового противника и решил нанести удар истине. Роль. Едва слышный голос донесся с земли, на которой распластался могучий герой прошлого. Технодесантник поразился тому, насколько крепким оказался этот человек, ведь пережить удар громового молота способен далеко не каждый. На гвардейца скрестились взгляды присутствующих, и были они неоднозначными. Шира с некоторой жалостью смотрел на Гильгамеша. Он прекрасно знал, насколько сильны космодесантники, а уж в тактической броне дредноута. Бедный парень. Артурия также удивилась появлению Астартес, да еще и такому внушительному. Тацит, что это было? Фулгрим, как и Вергилий, сейчас больше интересовались, как легионер умудрился телепортироваться без пеленгатора и телепортационной установки. Сам он не понял вопроса. Не враг, чуть недоуменно повел головой терминатор в броне типа Тартарос. Выглядело необычно. Враг. Но не о том речь, как ты телепортируешься. Прыжковый генератор. Ты ограбил Эльдара? Прыжковые генераторы были устройствами, используемыми расой Эльдари, а конкретно пауками варпа. Вот только человечество не могло использовать их, потому его наличие у Тацита и вызвало такое удивление. Как он умудрился интегрировать его в свою броню? По многим причинам, это было невозможно, от недостатка энергии до опасности постоянных переходов через имматериум. Имматериум. Примарх ухватился за эту мысль и поразился выводом. Эта технология основывалась исключительно на взаимодействии с варпом, а значит, в этом мире он также есть. Но мысль прервалась от гневного рычания, раздавшегося от доселе лежащего короля героев. «Ах ты, ничтожество!» Гильгамеш взревел, наконец высвободив мощь, скрытую во вратах. Дождь из самых разных орудий его сокровищницы обрушился на всех вокруг. Тацит, что был ближе всех, подвергся мощной атаке в упор, однако энергетические щиты сумели выстоять достаточно долго, чтобы терминатор начал давать отпор. Его громовой молот вновь замахнулся на врага, но из одного из порталов также появился неизвестный молот, превосходящий размером оружие гвардейца. От силы удара гиганта отбросило назад, прямо к его товарищам. Град из снарядов накрыл всех. Могучие клинки и топоры врезались в землю и исчезали со взрывами, разрывающими пространство. Не сговариваясь, группа встала полукругом, защищая Рин. Она продолжала исторгать ярость солнца из своих рук, и, кажется, это стало приносить результат. Фигура тени все больше истончалась, а ее крики стали слабее. Еще немного, и ей придется бежать, прятаться туда, откуда она вылезла. По крайней мере, так надеялась Тасака. Если тварь не отступит и будет упрямо сидеть на теле Сакуры, придется остановиться, иначе Мата может умереть. Четыре воина вновь начали отражать множественные атаки, на сей раз от нового врага, оказавшегося бывшим участником четвертой войны Святого Грааля. В сравнении с теневыми лентами, клинки не исчезали так просто, их приходилось отбрасывать в стороны, да так, чтобы не задеть союзников. А тот, чью ярость пытались побороть призванные герои, пытался прийти в себя. Удар был чрезвычайно ощутимым, словно асфальтоукладчик бросили. В глазах короля рябило, а в ушах звенело. Он ощущал обильные ручьи крови, начавшие застилать взор. Такое унижение должно быть отомщено, ведь в большей мере было ранено не тело, но гордость древнего короля. «Приготовьтесь!» Фулгрим крикнул окружавшим его, давая понять, что будет действовать. Как самому быстрому из всех присутствующих, именно фениксийцу предстоит совершить контратаку. Король Люрука не подавал признаков утомления, будто до бесконечности может стрелять фантазмами, ничем иным эти орудия не могли быть. Если не сделать хоть что-то, поражение гарантировано. Фулгрим подгадал момент и совершил рывок к противнику, отчего земля задрожала. С каждым шагом создавая рытвины, адамантиевые сапоги толкали тело примарха к врагу. На ходу уклоняясь от попаданий, фениксиец наконец сумел приблизиться к Гильгамешу. Тот все еще не мог прийти в себя, потому заметил массивную фигуру сверхчеловека лишь в последний момент. Занесенный разящий огонь сопровождался дугами пламени из лезвия, и уже грозился оборвать существование короля героев, но этому помешал мощный взрыв позади. Несколько мечей попали в стены барьера и разрушили его целостность, что спровоцировало детонацию формации. От отдачи, молчавшая до этого Хинака, дернулась как от удара, а из края ее губ потекла кровь. Однако, она была довольно далеко и не подверглась более близкому воздействию в отличие от Рин. Девушка едва успела отпрыгнуть, всего за миг до взрыва, но даже так последствия настигли ее. Бушующая энергия барьера, потерявшего сохранность своей структуры, обрушилась на нее и откинула на десяток метров. Если бы не укрепленное тело, она бы превратилась в изломанную куклу, с перемолотыми костями и разорванной плотью. Именно это и отвлекло Фулгрима, для которого жизнь его новообретенной дочери была важнее смерти врага. Тем не менее, прежде чем бежать к раненой, холодный разум счел необходимым избавиться от последнего. Но секундная заминка была фатальной. Король героев наконец отреагировал на приближение примарха, выпустив целые мириады клинков в его тело. «Да как вы все смеете противиться королю?» Гневный крик сопровождался еще большим количеством порталов, что стали рябить как поверхность воды после падения тяжелого камня. Они вторили ярости своего владельца. Фениксиец, хоть и ясно видел, куда полетят все клинки, понял, что их слишком много для того, чтобы спастись. Закрывшись руками и мечом, он сгруппировался и приготовился к полету, надеясь, что его броня выдержит удары. Все же, доспехи примархов были чудом кузнечной и инженерной мысли. Множественные адамантиевые вставки должны были спасти жизнь, сохранить ее от смерти, как это было уже не одну сотню раз. Глава 23. Рин едва была способна поднять веки. Все тело пронзала пульсирующая боль. Кожу опалило взрывом, а несколько костей сломались от импульса. Почти не чувствуя рук, она попыталась приподняться над землей, дабы увидеть, что произошло. «Тасака!» Знакомый голос донесся до ушей, словно через вату. Руки юноши помогли ей принять вертикальное положение, и перед, наконец, раскрытыми глазами предстало мрачное зрелище. Поле было усеяно разрывами и неисчезнувшими клинками. Перед ней стояли Шира и Вергилий. Последний прилагал все усилия, чтобы не позволить дождю из могучих орудий оборвать их жизни. Слабый голос девушки с трудом смог быть услышанным, перебиваемый новыми взрывами и звоном. «Как, Сакура?» От вопроса Рин, Эмия нахмурил брови и посмотрел в сторону леса. Смешанные чувства отразились в его глазах. «Сбежала?» Тяжелый кивок был ей ответом. Все на смарку шанс помочь сестре разбился в дребезги, вместе с барьером, что сдерживал ее. Теперь, неизвестно, как можно будет найти существо, ведь оно скорее всего затаится и будет выжидать, пока не восстановится. Сущность этой твари непонятна и неизвестно, на что она способна, может, найдет способ вновь накопить силы, не попавшись. Тут глаз наследницы семьи Тасака зацепился за необычную картину. Сейбер, как стало известно, Артурия Пендрагон, пробивалась сквозь поле, к одной ей известной цели. Одна ее рука была пронзена мечом, чье лезвие словно поглощало свет, на теле появились новые раны и даже вечный пучок на голове развязался, накрывший золотой волной волос. И тем не менее, она не думала отступать. Посмотрев, куда хотела добраться королева, Рин и сама ощутила дрожь. Из ее положения было сложно разглядеть находящееся там, но кое-что можно было увидеть. В глубокой борозде, протянувшейся на десяток метров, на уровне земли была видна знакомая броня, из которой торчало более двух десятков клинков, и цвет ее был пурпурный. Фулгрим. Вергилий услышал крик наглой девчонки, что наконец поняла происходящее. Гвардеец яростно зарычал, проклиная все сущее, за то, что не способен помочь своему примарху. Отточенный сотнями битв разум прекрасно осознавал, чем обернется глупая попытка добраться до его повелителя. Анусаран не был апотекарием и не смог бы оказать лечение, только подставил бы под удар тех, кого ему приказано защищать. Как говорил фениксиец, защита мастера – это защита его существования в этом мире. Новый крик, сопровождаемый стремительными взмахами алебарды и феникса, лучше всего показывал, в каком гневе находился гвардеец. В стороне от битвы, на ноги наконец поднялся Тацит, которого неслабо приложило ударом молота. Сверхчеловеческий организм довольно быстро справился с атакой, от которой мог развалиться немаленький дом. Визор брони показал, что враг так и не перестал поливать союзников орудиями, с ледяной яростью взирая на то, как они пытаются выжить. Немедля ни секунды, технодесантник привел в действие систему ракетного огня на массивных наплечниках. Залп десятков разрушительных снарядов с громким ревом прочертил пространство, начав сталкиваться со множественными фантазмами. Стена взрывов закрыла обзор Гильгамешу и дала мгновение для передышки. Однако этого и не потребовалось, ведь король героев закрыл врата Вавилона и скрестил руки на груди. В глазах древнего появилось немое раздражение. Из-за наглых шавок, что вывели его из себя, тварь сумела сбежать. Похоже, она способна скрывать себя, ведь даже золотой арчер не мог больше узнать, где она. Рубиновый взгляд сосредоточился на том, кто посмел отрицать его власть, тем самым отрицая само существование Гильгамеша. Он был рожден, чтобы править, чтобы повелевать родом людским. И теперь, жалкий глупец, который даже со своими сожалениями справиться не может, в полной уверенности говорит, будто король Рука просто тиран из забытых времен. Что ты теперь скажешь, Фулгрим? Неужели и сейчас будешь превозносить этого своего императора? Громкий и уверенный голос Златовласова раздался по округе, и звучал он для одного из присутствующих. Ах да, ты же испустил дух. В следующей жизни будь умнее и не зли тех, кто выше тебя. Тут к массивному телу фениксийца наконец подбежала белокурая воительница и припала на колени перед своим другом. Сейбер, он так дорог тебе, что ты продолжаешь надеяться на чудо. Не забывай, ты принадлежишь мне, Итоль, заткни пасть, с яростным лицом прокричала девушка, лишь для того, чтобы вновь обратить взор на лицо примарха. Глаза Фулгрима были закрыты, а лицо еще более бледно, чем обычно. Когда-то прекрасные доспехи обогрелись кровью сына владыки человечества, все его тело пронзили клинки и застряли в плоти топоры, каждая конечность пригвоздилась к земле, словно бабочка на игле. В груди, животе и даже шее торчали лезвия. Характерная для Астартес и примархов, ярко-алая кровь продолжала вытекать, покрывая изрытую почву. Длинное синее платье Артурии начало напитываться багрянцем в районе коленей. Ее судорожно движущиеся глаза не могли найти места, где не был ранен мужчина. Фулгрим, Фулгрим, очнись. Забыв об опасности оставлять рану незакрытой, вырвала она клинок, что пронзил горло. Ты не можешь так просто умереть. У тебя есть ради чего сражаться, открой глаза. И в ответ, они распахнулись, пылая пурпурным пламенем и освещая полуночную темноту. Рука, в которой засело несколько длинных клинков, поднялась, несмотря на помехи, и ладонь зажала шею. Артурия услышала яростные толчки своего сердца, видя, что ее друг наконец пришел в себя. Фениксиец начал медленно и с усилием приподниматься над землей, забыв об усеявших его тело орудиях. Острый взор сияющих глаз устремился прямо к королю героев, что взирал на это с заметным удивлением. «Ты жив?» — Гильгамеш неслабо удивился от такого. «Выжить, будучи пронзенным множеством мечей, это не так необычно, как выжить пронзенным десятком небесных фантазмов. Их силу не так легко выдержать». Примарх не ответил, ведь голосовые связки были перерезаны и не позволяли ему говорить, и даже дыхание было недоступно. Но даже так, раненый не собирался отступать. Свободной рукой, Фулгрим стал методично вырывать клинки из своего тела. Артурия тут же помогла ему, хоть это и приносило только больше боли, но королева понимала, что нужно как можно скорее избавиться от сокровищ короля героев. Десяток мгновений понадобился, чтобы вытащить все, ведь массивная фигура фениксийца могла уместить на себе очень многое. Гигант, освобожденный от оков, посмотрел на столь маленькую, в сравнении с ним, девушку и решительным рывком вынул одинокий меч, про который она забыла. Неожиданная боль заставила Артурию вскрикнуть, но лишь на миг. Когда она вновь обратила внимание на Фулгрима, тот уже почти поднялся на ноги. Кровь, что должна была течь неостановимой потоком, была остановлена рубцовой заплаткой из клеток Ларамана. Рожденные для войны, Примархи были чрезвычайно устойчивы к любым ранениям, и даже такие повреждения не могли сломить их. Обычно легконогий примарх тяжело зашагал в сторону Златовласова, что так ничего и не предпринял. Разящий огонь, откинутый далеко в сторону, распался на тысячу искр, дабы оказаться в руке своего хозяина. Вторя пламени в глазах феникса, лезвие заревело. Плотный покров жара земных недр разросся вшире, словно ожил, беспрестанно извергая ослепительные всполохи. Творение владыки железных рук жаждало мести. Хаем, из одного портала вылетел меч, точно попавший в грудь фениксийца. У того даже не было сил среагировать. «Неужели хочешь продолжать? Ты не мертв, но близок к этому». Ответа вновь не было. Даже не изменившись в лице, примарх в очередной раз вытащил меч и продолжал идти вперед. «Защитить». Только эта мысль звучала в его разуме. «Защитить тех, кто стоит позади». Пусть сила врага оказалась велика, но если фениксиец остановится, Гильгамеш может захотеть убить остальных. На плечах феникса лежала ответственность, которую он сам возложил на свои плечи. Он обещал, что поможет Рин спасти Сакуру. Хоть холодный расчет твердил, что от одержимой стоит избавиться как можно скорее, но Фулгрим не мог так поступить. Не после того, как пережил смерть и падение своих братьев. Он прекрасно понимал, каково это – терять кровные узы. Однако, если не появится возможности очистить сестру его призывательницы, он не станет колебаться. Глаза короля героев зацепились за необычное проявление, начавшие являть себя с каждым шагом этого наглеца. Едва заметные языки серебряного пламени начали пробиваться из клинка, который даже Гильгамешу казался достойным оказаться в его сокровищнице. И от этого зрелища арчер прошлой войны скривился, как от величайшей мерзости в своей жизни. «Ты даже сейчас не перестаешь выводить меня из себя», — обманчиво спокойным голосом произнес юноша. «Со своими жалкими нынешними силами ты хочешь бросить мне вызов? Считаешь себя достойным битвы со мной?» «Он достоин», — Артурия подала голос, держа вихрящийся воздухом меч одной рукой. Вторая свисала плетью, недвижимая и обессилевшая. «Неужели тот, кто боится своей истинной сути, достоин биться со мной? Да будь он бессильным ничтожеством, не вызывал бы такого раздражения». Гильгамеш без капли опасения начал приближаться к фениксийцу. Тот не мог говорить, но слова короля не остались без внимания. «Мне ясно видно, в тебе скрыта великая мощь, даже я это признаю, но ты простой трус, не способный раскрыть ее. Посмотри на свой меч, фениксиец, и пойми наконец». Фулгрим мазнул взглядом по разящему огню и наконец заметил, что из глубин пламенного покрова пробивались серебристые всполохи. Впервые, с момента призыва, он увидел это и не сумел понять, что это означает. Секунду спустя примарх ощутил непонятную близость с этой энергией. Она будто взывала к нему, отчаянно пробиваясь через оковы. Подобно тому, как Вергилий пытался дозваться до него, но встречал лишь глухую стену. «Заметил, ты боишься, отрицаешь самого себя. Мне нет дела до причин этого, но надеяться одолеть меня, не используя всего, что у тебя есть, просто оскорбительно». Полный презрения взгляд прошелся по примарху и, следом, Гильгамеш развернулся и начал идти в обратном направлении. «Ты заинтересовал меня именно из-за силы, скрытой в тебе, но если ты настолько жалок, что даже не можешь принять свою сущность, ты не достоин быть моим противником. В этот раз я окажу тебе милость. Живи, пока мы не встретимся вновь, и в следующий раз не рекомендую разочаровывать этого короля». В полной тишине, возникшей после речи Гильгамеша, он ушел, скрылся за деревьями и был таков. Стоило этому произойти, как Фулгрим рухнул на колени. Его тело едва слушалось, с множественными разрезанными мышцами и сухожилиями. Чудо, что он вообще сумел ходить с такими ранами. Поврежденная трахея только начала восстанавливаться и еще не могла пропускать воздух. Примарх не мог даже дышать. Начавшие заваливаться на землю тело фениксийца подхватили с двух сторон. С одной была Артурия, с другой — Вергилий. Обоим хватало сил удержать тяжелую фигуру, закованную в броню, что была повреждена настолько, что уже не могла называться таковой. «Фулгрим, мой примарх», — на это смотрел Шира, также поддерживающий Рин. Все присутствующие осознали, что проиграли, притом разгромно. Не смогли удержать тень, дать отпор Гильгамешу. Почти все получили ранения. Провал. Только так можно было описать это. Фулгрим, тем не менее, не выглядел расстроенным, лишь задумчивым. Ему не было дела до оскорбления и принижения. Такая мелочь не могла поколебать его дух. Но новое знание о самом себе, о неизвестной силе, скрытой в нем, заставляло напрячь разум. Думаю, нам всем стоит возвращаться. Голос Цурукова Хинака, что все это время стояла в стороне и наблюдала, привел всех в сознание. Нужно восстановить силы. Несколько часов спустя, все пребывали в поместье Эми. Тихий лунный свет освещал коридоры, что были пусты. Это возвращение было самым безмолвным из всех. Рин почти сразу уснула, только и успела применить несколько лечащих мистерий. Шира был рядом с ней некоторое время, пока и сам не счел нужным отдохнуть. Его терзала неизвестность, ведь проблема с Сакурой не решилась, только усугубилась. Однако усталость дала о себе знать. Все же, для юноши, битва была весьма жаркой. С трудом, но ему удалось провалиться в сон. Фулгрим, я принесла чай. Артурия одной рукой несла поднос с чашками, лишь придерживая его второй. Восстановление пока не завершилось, потому раны еще доставляли неудобства. Фениксиец, сидевший на веранде, перевел взгляд на девушку и легонько кивнул в благодарность. В данный момент множественные ранения необычно медленно заживали, что говорило о том, что среди тех клинков были обладающие необычными свойствами. Хоть тот же Гая-Болк не стал помехой, могущественные небесные фантазмы в таком количестве не могли не оставить проблем. Тело из псевдоплоти могло весьма быстро восстановить одну или две подобные раны, но не столько за раз. Потому сейчас примарх, что развеял свою истинную форму, не мог легко шевелиться. Вот королева и решила заварить чай самостоятельно. «Ну как?» — со скрытым интересом спросила воительница. «Ужасно. Ты совершенно не умеешь готовить чай», — спокойным тоном ответил мужчина. Тем не менее, он продолжил опустошать чашу. Переведя взгляд на чуть нахмурившую брови Арти, он улыбнулся. «Иди отдохни, в отличие от меня, твой призыватель хуже справляется с твоей подпиткой». Девушка уже хотела сказать что-то, возразить, но ее прервал примарх. «Я в порядке, Артурия, не стоит так беспокоиться обо мне». Королева была не слишком настроена исполнять просьбу, но Фулгрим был прав. Запас энергии все иссякал, потому нужно было поспать, дабы не тратить ее попусту. Бросив последний взгляд на мужчину, она ушла, оставив его одного. Примарх находил свое состояние весьма странным. Обычно поражение вызывало в нем целую бурю гнева, который он предпочитал скрывать ото всех, а следом, с двойным упорством пытался исправить ошибку, доказать всем, что он воплощение идеала, в первую очередь, самому себе. Но сейчас такого не было, только простое понимание того, что он оказался недостаточно силен и умел. Разумеется, он не собирался мириться с поражением, но это было из-за простой логики, а не из-за эмоций. Фениксиец просто продолжит делать то, что должен. «А ты сильно сблизился с этой мечницей, мой милый примарх». Из всполоха сиреневых искр за спиной мужчины материализовалась прекрасная беловолосая дева. Ее тонкие руки обвили шею Фулгрима в нежных объятиях. Приятный голос ласкал слух, вызывая желание слушать его вечно. А сладкий запах приливной волной наполнил пространство. От неожиданного явления ночной гости Фулгрим слегка вздрогнул. Он медленно перевел взгляд и встретился с такими же, как у него, пурпурными глазами. Лишь оттенок их был мягче, не настолько темным. Лицо, лишенное всяких изъянов, несло на себе мягкую улыбку. Слоаниш, к приятному удивлению названный, ее принц не выказывал ни капли страха. А ведь она считала, что он хотя бы попробует ее зарубить. Захотела посмотреть на свою любимую игрушку. «Не говори так, ты нечто большее, чем просто игрушка. Ты мой чемпион, тот, кому я благоволю». Белоснежная ладонь ласково погладила примарха по щеке, что наконец вызвало ожидаемую реакцию. Пусть был ослаблен, но Феникс еще мог оттолкнуть темного принца. «Бука», надув губы, говорила она, теперь присев рядом. «Может, хватит этой игры?» На лице девушки появился немой вопрос, от которого она слегка наклонила голову. «Ты пытаешься казаться похожей на людей?» «О, нет, я не пытаюсь». Поняв, что непонятно ее примарху, она вновь улыбнулась. «Позволь провести для тебя краткое введение в мою природу». Перед глазами пары возникло облако иллюзий, в котором отражался Великий океан. Имматериум сверкал бесконечными потоками энергии, что бушевали в абсолютно непредсказуемых направлениях. Среди них стали появляться большие сгустки, приобретавшие разную цветовую гамму. Кроваво-красный, глубокий синий, гнилостный болотный и, наконец, сиреневый. Они были похожи на капли воды, которые распространяли через себя линии света, пронизывающие всю нереальность. «Вопреки тому, чем ты меня считаешь, я не совсем сущность варпа. Я его часть, неотделимая и в то же время отдельная, а он часть меня. Потому, Для того, чтобы проникнуть в этот мир, мне пришлось создать отдельную аватару. Это похоже на создание архидемона, однако в этот раз сознание не создавалось с нуля. И что, хочешь убедить меня, что ты не мерзкий сгусток пороков? Я веду к тому, что здесь я обрела живое тело. Пришлось, для стабильного пребывания в этой реальности. И теперь, мне стали свойственны некоторые аспекты смертных. Кстати, забавно, что Анафима сделал нечто подобное. Эти слова не оставили Фулгрима спокойным. Что ты несешь? Это мерзкое звание, которым императора наделили боги хаоса и нерожденные, резало слух. Ох, мой милый Фулгрим, позволь просветить тебя, кем является твой отец. Иллюзия сменилась, показав странное место. В нем явно виделась нереальность империев и, в то же время, материальная вселенная. Обычная на вид вода, покрывала пространство и тем не менее, была твердой. На это указывал гигант в золотой броне, стоящий на ней в окружении необъятных существ. В каждом из них можно было узнать губительные силы, принявшие форму, что доступно к пониманию смертными. Император пришел к нам. Он хотел заключить сделку, галактика в обмен на нашу помощь. Итог этого события явил себя в ярких светлячках, плавно прилетевших на вытянутую ладонь повелителя человечества. И было их ровно 20. Эти сгустки – оболочки ваших душ, душ примархов, которые он наполнил частями своей сущности. Ничего не напоминает? Думаешь, я поверю этому? Поверю, что отец создал нас, подобно тому, как вы создаете высших демонов. Вот так всегда, говоришь правду, а тебе не верит. На это, девушка оперлась головой на руку и обиженно пробурчала. Зачем отцу это? Какой смысл? Хи-хи-хи, он просто хотел победить нас. Подумал, что сможет не выполнить условия сделки и освободить человечество от влияния хаоса. Наивный. Образ вновь сменился, и перед глазами предстала галактика, объятая огнем. Для нас было очевидно его намерение. Мы сознательно пошли на это, для того, чтобы он принес нам величайшую жертву. Великий крестовый поход, верно. Забавно, правда? Фулгрим, хоть и понимал, что это может быть чистая ложь, не мог остановить свой разум от анализа новой информации. Если Слоаниш, или чем она там является, не врет и император объявил войну губительным силам, значит, вся галактика стала шахматной доской, где боролись свет и тьма. Фениксиец застал начало финального аккорда этой партии, где был простой пешкой. Надеешься пошатнуть мою верность отцу? У тебя не получится. Хи-хи, мне не нужно этого делать. Когда-нибудь ты сам придешь к этому, ведь твоя родная реальность – это просто поле битвы между высшими силами. Великая игра не остановится, пока кто-то один не установит свое господство. Ни ты, ни твой отец не сможете этому помешать. Так зачем пытаться? Разве не лучше вновь стать моим? Мягкая ладонь легла на плечо примарха и начала медленно двигаться выше. Я ведь очень любящая хозяйка. Давай же, скажи, чего ты хочешь прямо сейчас. Я исполню твое желание, каким бы оно ни было. Терпению пришел конец. Больше не было сил сдерживаться, потому, Фулгрим заговорил, он даст ей ответ. Даст тот ответ, который появился у него в сердце после всех этих слов. Пурпурные глаза вновь засияли. Их свет, свет души примарха, пробивался в реальность. Гнев охватил все его естество, найдя выход в мир, и было это проявлением серебряного огня. Мерцающие всполохи начали исходить из тела Феникса. Волна сил разошлась от него, отчего глаза темной богини расширились. Она узнала эту энергию. В их первую встречу примарх явил ее, но была она так слаба, что даже не навредила. Но и это не был первый раз, когда порождение варпа узрело ее. Ты говоришь, что исполнишь любое желание, так слушай. Пульсация реальности отзывалась в воздухе, создавая видимую рябь. Исчезни, сгинь навеки. Ты и остальные твари, отравляющие вселенную. Освободи человечество от вашего гнета. Таково мое желание, исполнишь ли ты его? Ох, Фулгрим, зря я надеялась на твое благоразумие. Ложь трупа на троне глубоко проникла в твои мысли, рассеявшись в пустоте, и, миг спустя, возвратившись прямо перед стоящим фениксийцем, та, что жаждет, прикоснулась к его вискам и произнесла: «Тебе стоит увидеть, ради чего ты хочешь бросить вызов силам, для которых ты просто пылинка». Не успел примарх сказать и слова, как его разум захлестнули образы, и были они ужасны. Темная госпожа действительно исполнила желание, только не то, о котором говорил ее принц. Он хотел знать, чем закончилось предательство, что было после Иствана 5, и теперь он видел. Демон захватил его тело. Более того, Фулгрим сам отдал его. И то, во что превратился легион, под его командой, было еще более мерзким, чем прежде. Но примарх видел не только себя, но и других. Как они сражались, на протяжении не одного года. Видел окончание гражданской войны, на Терре. Харус, в котором нельзя было узнать его самого, а только лишь марионетку темных богов, бросил вызов отцу. Фениксиец закричал от ужасных образов, что приливной волной накатывали на его мысли. Сангвини пал от рук брата. Отец убил сына, но и сам чуть не погиб. А после, нашедший умирающего императора Рогал, посадил его на золотой трон. Фулгрим видел разлом в реальности, открывшийся в глубинах планеты, только психическая мощь повелителя человечества не позволяла демоническим ордам захлестнуть тронный мир. Примарх видел, чем стал, омерзительной тварью, так похожей на ненавистных ему лаэров. С каким упоением тот предавался сладостному насилию, как упивался агонией невинных людей, вместе со своими падшими сынами. Вот почему Слоаниш называла его принцем. Он действительно стал таковым, демоном-принцем. В своем безумии он не счел нужным пробиваться к имперскому дворцу, вместо этого стал сеять разруху, проливая реки крови. Миллионы жителей Терры погибли, только лишь для того, чтобы удовлетворить порочное сердце демонического примарха. Но этим все не закончилось. Годы полетели вскачь. Гиллиман всеми силами старался сохранить целостность Империума, вместе с другими братьями. Но один за одним, они исчезали, оставляя людскую цивилизацию на произвол судьбы. Сам владыка Ультрамара пал от руки фениксийца, окончательно ставшего игрушкой его госпожи. Образ сидящего на троне, во дворце Геры, Рабута, подключенного к стазис-системам, нужным, чтобы яд отравленных клинков не оборвал его жизнь, вырезался в памяти Фулгрима. Именно он стал виновником потери последнего сына императора. И даже сейчас видения не остановились. Сотни лет пролетали перед глазами. Проницательный разум фениксийца узрел, во что превратилась мечта отца. Мрак, предрассудки и фанатичная вера в то, что он является богом, богом-императором. От той тьмы, что охватило человечество, примарх в агонии охватил голову руками. Ярость пламени лишь усилилась, грозясь сжечь все вокруг. Пытки, ереси, полная уверенность в праведности, в том, что они идут той дорогой, которую указал их повелитель. Фулгрим рухнул на колени, те раны, что еще остались на его теле, доставляли боль, но была она ничтожна перед открывшимся знанием. Таких мук он не испытывал никогда. Блестящие слезы заструились по щекам, в той агонии разума и духа. Теперь ты понимаешь, ради чего хочешь сражаться. Таким стал Империум спустя 10 тысяч лет. Эта грязная клоака более недостойна такого прекрасного существа, как ты. Девушка ласковым движением стерла жемчужные капли с щек примарха. Только со мной ты будешь счастлив. Отступив на шаг, богиня начала рассеиваться сиреневыми частицами, напоследок сказав: когда в полной мере осознаешь все, позови меня, и я приму тебя в свои любящие объятия, мой возлюбленный чемпион. Феникс не мог прийти в себя еще долго. Поток мыслей остановился от ужасного будущего, и он был одним из тех, кто создал его. Вергилий, Тацит. Почти сразу, стоило только прозвучать зову, гвардейцы явились на него, и увидели они, как их генетический отец стоит на коленях, а тело его объято неудержимой дрожью. «Мой лорд, что произошло?» Примарх, не слышавший разговора и криков агонии, из-за воли твари из варпа, они пришли в шок от вида Феникса. «Грааль нужно заполучить его любой ценой. Что вы имеете в виду?» Анусаран вздрогнул, когда глаза примарха направили на него свой взор. В них он увидел безграничную ярость, пульсирующую по всему телу примарха. Слоаниш явилась сюда и показала, чем окончилось мое предательство. С трудом сдерживаясь от того, чтобы разрушить все, что попадется ему на глаза, фениксиец продолжил: «Все, за что мы проливали кровь, пошло прахом. Человечество умирает в мучительной агонии. Мы должны вернуться». Наконец Феникс поднялся на ноги и горящим взором смотрел на своих сыновей. «Грааль может помочь в этом. Империум погибнет, если ничего не сделать. Я не понимаю. Темные боги. Их великая игра погрузила галактику в пламя вечной войны. И я не знаю, что произойдет, если ничего не сделать. Но мне известно одно: даже если моя душа сгинет, я не остановлюсь ни перед чем, но заставлю богов хаоса заплатить за то, что они сотворили». Глава 24. «Нет, ты не прав. Думаешь, точно, это великолепно». Примарх расхаживал по своим покоям, беспрестанно споря сам с собой. Помещение, что до этого было элегантным и ухоженным, превратилось в место мешанины искривленных скульптур, картин, в которых красоту сможет найти только безумец, и отвратительной какофонии десятка разных музыкальных произведений. Фулгрим, величественный фениксиец, был почти обнажен, только набедренная повязка являлась его одеждой. Во всему телу, обмазанного ароматическими маслами, ветвились символы. То были записи самого разного происхождения, словно кожа Фулгрима стала ему дневником, куда он записывал самые сокровенные и даже опасные мысли. Лицо мужчины было покрыто пудрой и тушью в кричащих количествах, став подобно идентичной маске, скрывающей истинный лик Фулгрима. В двери постучались. Примарх услышал это, однако был слишком занят своими странными делами и не ответил. Какое-то время спустя, они отворились и внутрь вошел мужчина средних лет, страдающий от излишнего веса. В его настороженных глазах появилось ужасное недоумение, а миг спустя – страх. Вид повелителя детей императора привел его в шок. Рин почувствовала то же самое, даже в большей мере. Она прекрасно помнила, кем был ее слуга – великим воином, полководцем, мыслителем, художником и скульптором, гением во всем. Он всегда держался достойно и не позволял себе даже заставлять гостей ждать, не то что игнорировать. Девушка вновь ощутила то чувство, погружение в мутные воды безумия, коими было налито сознание Фулгрима. Ей захотелось кричать от ужаса. Демоническое отродье, что уже вообще не считало нужным скрывать себя или выдавать себя за внутренний голос, вечно шептало пагубные мысли. Тасака, будучи в своем уме, поразилась тому, насколько они были абсурдными, кощунственными и еретическими. Но примарх верил им, что было самым кошмарным. С каждой секундой разум девушки подвергался атакам, эху голоса демонического существа, что было древнее самого времени. Пусть с момента прошлого сновидения она успела несколько подготовиться к предстоящему, но даже так, с трудом поддерживала ясность мыслей. Образы начали сменяться. Сперва перед глазами появился величественный корабль. Его массивные своды поражали своей мощью, ничуть не уступая гордости императора. Множественные гнезда орудия и ракетные шахты не оставляли сомнений в его способности сокрушать врагов. То был мстительный дух, флагман воителя, Харус Луперкаль. Рин не единожды видела его в воспоминаниях, и каждый раз ей было приятно смотреть. То был благородный и достойный человек, близкий друг Фулгрима и один из самых великих примархов. Его прозорливые глаза, наполненные радушием и радостью от встречи с дорогим братом, показались следом. Он крепко обнял Фулгрима, чем развеял все сомнения и страхи, появившиеся от знания, переданного Эльдрадом Ультраном и тем чиновником из администрату матеры. Обрадовавшись тому, что магистр войны был прежним, Рин сглупила и позволила себе ощутить надежду. Но она была разбита вдребезги, стоило только прозвучать словам о намерениях Харуса. Теперь Тасака поняла, чем все закончится. Предательство. Луперкаль был намерен свергнуть отца, возжелавшего божественности. Девушка внутренне посмеялась. Тот человек, объятый теплым золотым светом, не мог иметь подобных намерений. Это просто невозможно. То была ложь, которую нашептали те силы, что исказили душу воителя. Последовавший трехдневный разговор мелькал фрагментами, что причиняли ослепляющую боль, ведь тварь была еще активнее, нежели прежде. Сомнения и неясность наполняли дух Фулгрима. Рин ощущала крохи света, тщетно пробивающиеся сквозь непроглядную тьму, что окутывала разум фениксийца. Эта борьба, это нежелание сдаваться, даже когда сумасшествие захватило едва ли не каждый ручеек мысли примарха, показалось девушке прекрасным. Благородная душа феникса не отступала. На миг, краем сознания, Тасака почувствовала знакомое тепло, то, что навеки проникло в ее сознание и даровало надежду на будущее. Смутное чувство пропало, едва появившись, но Рин не забыла его. Даже не понимая, каким образом душа Фулгрима источала свет, подобно владыке человечества, Рин запомнит это, просто не сможет забыть. И оттого было лишь хуже, ведь злой рок приближался. Встреча с самым возлюбленным братом прошла так, как и ожидала девушка. Искренняя радость Ферруса сменилась гневом и разочарованием. Не сразу поверив в предательство, он пытался понять, как Фулгрим мог даже думать о таком. Последующая битва, разрушение разящего огня и момент, когда Феникс возвышался над Горгоном, отзывалась душащими страданиями. Уже в который раз Тасака чувствовала, как ее примарх скорбит об этом, и эта скорбь передавалась ей. В реальном мире на ее глазах стали скапливаться слезы, ведь она не могла перетерпеть подобное без них. Она видела путь, по которому вел своих сыновей император, а теперь все шло прахом, все мечты, все узы. каждый образ был предзнаменованием того, что все сгинет в небытие под смех темных созданий, наводнивших империи. Уже едва сдерживая свой разум от распада, пусть и волшебница, но смертная, безнадежно сдавалась под гнетом темных миазм и стонов запертой сути Феникса, что билась в агонии, на задворках мыслей. Но вдруг, окутанные тьмой картины сменились. Чистый, незамутненный поток захлестнул душу девушки, словно кристальный родник, смывая все тревоги и печали. Придя в себя благодаря нему, Рин поняла, что теперь следила не за Фулгримом, но за кем-то другим. И она знала за кем. Один из двух офицеров, посвященных в братство Феникса, перед высадкой на Лейрон. Саултервиц. Тасеке вновь было чувствовать кого-то другого, и она не понимала, как может видеть чужую память, не принадлежащую ее слуге. Но эти мысли исчезли, стоило только понять, что сейчас произойдет. 4 легиона, 3 примарха и Истван 3. Не так ясно, как у Фулгрима, воспоминания капитана 10-й роты мелькали перед мысленным взором. Подозрение, странное предчувствие и просьба перевестись на Андрониус. И следом, торопливый полет на поверхность планеты. Он бы не увенчался успехом, если бы не побратим Торвица, Натаниэль Гара. Воин гвардии смерти поверил честному Саулу и помог избежать преследования. Но успех не принес радости, лишь боль и агонию. Успев в последний момент, Саул предупредил предательство, чем дал шанс выжить многим. Когда вирусные бомбы пронзили небеса, верные легионеры уже были на пути к убежищу. Но даже так, Рин пришла в ужас от пожирателя жизни. Древний яд, порожденный темной эрой технологий, заживо плавил тела Астартес. Крики боли разносились по разрушенным улицам с такой силой, с какой никогда не рождались в устах человеческих. Миллиарды людей сгинули вмиг, а те, кто выжил, были окутаны невиданной доселе ненавистью. Сердца верных обуревали боль и отчаяние. Предательство – худшее, на что способен человек. И именно его сотворили те, кого считанные часы назад называли братьями. Теперь слезы струились по щекам полноводной рекой. Дыхание спящей не могло найти покой, метаясь в попытках вдохнуть хоть каплю воздуха. Но кошмар не кончался. Буря стихии, развернувшаяся от сожжения целого мира, словно была отражением чувств, захлестнувших преданных слуг императора. Долгие месяцы обороны, невиданная стойкость и гнев, протекали подобно вечности. Рин чувствовала, что испытывает Саултервиц, и ей было нестерпимо больно от осознания того, на что пошел ее примарх, ее отец, что вел ее в море звезд во имя истины. Нет, это не мои мысли. Она уже не понимала, где она, а где легионер, глазами которого она смотрела.